«Нарцисса, дорогая», — влетел в гостиную Люциус, — «я сейчас же пишу в ежедневный пророк, а ты оденься для колдографирования и продумай свою речь для интервью. Что-нибудь про Гарри Поттера, но без жутких подробностей, чтобы не подставить мальчика». «А что случилось?» — спросила леди Малфой. «К чему такая спешка? Мы же собирались». Люциус оглянулся и понизил голос. «Дорогая, это секрет. Он вернулся. И это очень важное поручение. Это наш шанс. Люциус, ты же не собираешься навредить ребенку? Он наш родственник». Лорд Малфой замахал руками. «Никто не собирается причинять ему вред. Повелитель хочет понять и разобраться. Мы все этого хотим. И для мальчика будет лучше, если все выяснится». Нарцисса кивнула и направилась в гардеробную. У ее мужа был фантастический нюх на выгоду. «Значит, надо надеть что-нибудь скромное. Минимум украшений. А репортерам она скажет». Альбуса Дамблдора чуть не хватил удар. Хотя можно было догадаться, что именно к этому все и шло. А он пустил дело на самотек, увлекся поисками Квиринуса с начинкой. Вот и любуется теперь на сдержанно благородных Малфои, благостно рассуждающих, что наследник старинной семьи не должен жить у Макглов, которые ничему не могут его научить. Время идет, не успеешь оглянуться, мальчику надо будет распоряжаться семейным состоянием, а он понятия не имеет, как это делать. «Гарри, очень милый мальчик», — мило улыбалась с колдографией леди Малфой, — «он дружит с нашим Драко, гостил у нас на каникулах, и я поняла, что буду счастлива видеть его в нашем доме. Мы родственники, так что будет лучше для всех, если Гарри Поттер будет под нашей опекой. Мне очень стыдно, что я в свое время не побеспокоился о мальчике», — добавил Люциус. «Нас, как и все магическое сообщество, уверили, что Гарри находится в безопасном месте. Как оказалось, это не так. Надеюсь, что нам с женой удастся наверстать упущенное и дать сироте, которому мы все обязаны, хороший дом». Дамблдор со злости спалил газету. А вот Гарри был счастлив. Он, конечно, не думал, что родители Драко его обманывают, но все-таки было приятно, что лорд Малфой так оперативно взялся за дело. Может быть, ему удастся сделать так, чтобы Гарри не пришлось уже на летние каникулы ехать к Дурслям. Это было бы так здорово. «А ты как думал?» — задрал нос Драко. «Если мой отец что-то пообещал, то он обязательно сделает. Так что даже не сомневайся, уже летом ты поедешь к нам. Я так за тебя рада, Гарри», — улыбнулась Фей. «Жить у волшебников намного лучше, чем у Макглов. Ты и во всяких интересных местах сможешь побывать, как мы с тетей, например, в лесу Брасилиант. Тетя хочет поехать летом в Британь, чтобы поесть устриц, а я хочу ее уговорить съездить еще и туда». «Ух, ты!» — восхитилась Пенси. «Я тоже хочу. Вдруг удастся увидеть владычицу озера. А как ее можно увидеть?» — послышался рядом удивленный голос. «Тебе это не грозит, Гринджер», — ответил Драко. «Почему?» — обиделась та. «Ты же маглорожденная», — сказала Фей, — «одну тебя в такое место не пустит, там можно потеряться, а твои родители могут просто погибнуть, если попадут в волшебную часть леса, конечно». Гриффиндорка закусила губу. «А если с кем-нибудь из волшебников?» — спросила она. «Это должен быть сильный взрослый волшебник», — сказала Мелисент. «У тебя есть такие знакомые, тем более что даже для взрослых лес небезопасен. А тетя Данбар?» — прищурилась Гермиона. «Моя тетя в бразильские джунгли за ингредиентами ходила и с индейскими колдунами общалась», — сказала Фей, — «с ней не страшно». «Правда?» — потрясенно спросила Гермиона. «Правда?» — кивнула Фей. «У нас есть шкуры редких животных и всякие интересные вещи. А еще тетя может достать редкие ингредиенты. Она нашему декану кое-что подарила для школы. А семена у нее есть?» Это уже Невилл набрался смелости. «Есть», — милостиво ответила Фей. «Только многие из них надо выращивать в особых теплицах, и там ведь есть опасные растения». Невилл шмыгнул носом. «А где про них можно почитать? Если хочешь, я спрошу у тети, она наверняка что-нибудь посоветует». «Хочу», — восторженно проговорил Невиллу. Слизеринцы переглянулись. Эти гриффиндорцы, когда сильно хотели, умели себя вести как должно, может быть, стоит их приручить. «Тогда я прямо сейчас и напишу», — сказала Фей. Ей это ничего не стоило, а поближе познакомиться с еще одним подходящим под пророчество мальчиком было бы полезно. Каролайн наверняка это одобрит. В кабинете директора полыхнул зеленым камин, и на коврик выбралась Молли Уизли. «Директор», — начала она сразу же, потрясая той самой газетой, Да что же это такое творится? Да как же такое возможно? Это же Гарри, а тут Малфой. Дамблдор тяжело вздохнул. Только ее и не хватало для полного счастья. Молли, дорогая, я во всем разберусь, обещаю. Миссис Уизли плюхнулась в кресло. Это ужасно, жалобно проговорила она. Просто ужасно, что они себе позволяют. Дамблдор вздохнул. Действительно, лучше и не скажешь. Директор, перешла к цели своего визита Молли, раз такое дело, то должно быть открытое слушание, ведь так, вы же председатель Визингомата. Давайте, мы с Артуром возьмем мальчика к себе, и всем будет хорошо. Дамблдор еще раз вздохнул и пододвинул к себе вазочку с конфетами. Угощайся, девочка моя, а с этим слушанием не так все просто. Если даже я надавлю, и решение будет в вашу пользу, то на другой день ваш дом снесут с лица земли. Че что, обалдела Молли, именно это. Если бы твои дети не провалили свою миссию, то можно было бы что-то сделать. А теперь, Молли всхлипнула, а как же Джинни? Девочка с самого раннего детства влюблена в Гарри Поттера. Что я ей скажу, это разобьет ей сердце. Молли, печально проговорил Дамблдор, бедняжке Джинни лучше держаться подальше от Гарри Поттера. Он уже обзавелся чистокровными приятельницами, и твоя дочь может серьезно пострадать, если попытается привлечь его внимание. Миссис Уизли замерла с раскрытым ртом. О таком ужасе она даже не задумывалась. Да как они смеют? Да кто они вообще такие? Да она их. Дамблдор качал головой. Мы многое упустили, девочка моя, покаянно проговорил он, очень многое. Силы зла не дремлют, но мы еще поборемся. Поборемся, вскинула подбородок Молли. Выпроводить рыжую мамашу удалось с трудом. Наконец Дамблдор остался один. Он еще раз злобно взглянул на колдографию Малфоев. Молли оставила свой экземпляр пророка, закинул в рот лимонную дольку и придвинул к себе пергамент и чернильницу. У него была масса дел. Каролайн с интересом рассматривал письмо от директора Хогвартса. И что старому хрену не имется. Но отказываться от встречи было глупо, поэтому, предупредив Северуса, Каролайн и Барти переместились на остров Уэйт. Дамблдор был пунктуален. Он раскланялся с хозяйкой дома, охотно согласился выпить чашечку чаю и расположился в гостиной. «Надеюсь, с Фей все в порядке?» – спросила Каролайн. «О, не беспокойтесь, она в добром здравии. Очень славная девочка, все учителя ее хвалят, и у нее много друзей. Честно говоря, господин директор, я беспокоилась, что Фей не сумеет найти друзей», – задумчиво проговорила Каролайн. «Я живу довольно замкнуто, а от своих магловских родственников девочка видела мало хорошего. Поэтому я была очень рада, когда увидела на празднике у Малфоев, как Фей общается с другими детьми». Дамблдор кивнул. «Она дружит с Гарри Поттером», — сказал он. «Честно говоря, это получилось случайно», — улыбнулась Каролайн. «Мы встретили мальчика на вокзале, он не мог найти платформу». Спросил у магглослужителя, тот на него накричал. Он был такой испуганный, потерянный. Фей тут же взяла над ним шефство. «Я, вообще-то, была удивлена, что это сам Гарри Поттер, он выглядел брошенным бедным сиротой. Но сейчас, насколько я знаю, у него все наладилось, у Малфоев он был очень довольным жизнью. А теперь, когда они получат опеку, у Гарри все будет хорошо». Дамблдор покачал головой. «Видите ли, моя дорогая, все не так просто. Малфои действительно родственники Поттеров, но вот Люциус входил в организацию упивающихся смертью, более того, был приближенным лицом лорда Волдеморта». «В самом деле?» – переспросила Каролайн. «Я приехала в Англию уже после всех этих событий и мало что знаю об этом деле. Правда, меня несколько удивило, что почти все волшебники называют своего темного лорда тот, кого нельзя называть, и тому подобными словосочетаниями. Это всего лишь имя», – усмехнулся Дамблдор. «Более того, прозвище. Настоящее имя Том Марвелла Риддл». «Риддл?» – переспросила Каролайн. «Я, конечно, не очень хорошо знаю британские волшебные семьи, но такой фамилии никогда не слышала». «Ничего удивительного, это магловская фамилия. Том, полукровка. Его мать происходит из древнего, но выродившегося рода гонтов, а отец – магл». «Интересно», – заметила Каролайн. «А почему вы все это мне рассказываете?» Дамблдор отечески улыбнулся. «Вы наверняка читаете ежедневный пророк, миссис Мерфи», – сказал он, – «и видели статью о темном ритуале, который был проведен у Стоунхенджа». «Да, хотя я не поняла, что это такое было, и кому могло понадобиться», — ответила Каролайн. «Так вот, моя дорогая, могу вас уверить, а у меня есть свои очень надежные источники, что скоро мирной жизни в Британии придет конец. Лорд Волдеморт вернется, и мы все окажемся в большой опасности. Подождите, нахмурилась Каролайн, он же умер, а мертвые не возвращаются. Или вы имеете в виду призрака? Том достиг потрясающих высот в темных искусствах, тяжело вздохнул Дамблдор. Думаю, он оставил для себя лазейку. К тому же есть некоторые признаки того, что его возвращение произойдет в ближайшее время, если уже не произошло. И что это за признаки? Спросила Каролайн. Дамблдор чуть наклонился вперед. Лорд Волдеморт, понизив голос, проговорил он, ставил своим подчиненным метку, фактически превращая их в клейменных рабов. Эта метка служила для связи и контроля. У меня была возможность убедиться, что эти метки активны. Кроме того, было несколько вспышек странной, но определенно темно-магической активности. Так что, дорогая моя, я знаю, о чем говорю. Скоро прольется кровь. Ужасно, сказала Каролайн. Но, может быть, этот лорд учел свои прошлые ошибки? Дамблдор зловеще покачал головой. Он уже был безумен. А в каком состоянии он вернется, страшно даже представить. Но одно могу сказать точно. Гарри Поттер будет его главной мишенью. А ваша воспитанница, близкая подруга нашего героя, она неминуемо попадет под удар. Каролайн сделала вид, что испугалась. Может быть, стоит перевести ее в другую школу, хотя у нее не очень хорошо с немецким и французским, но будет стимул наверстать. Да, есть еще школа в Салеме. Или пусть лучше учит португальский, у меня хорошие связи в Бразилии. Дамблдор покачал головой. Бегство – не выход. Я вас уверяю, миссис Мерфи, в Британии есть люди, которые готовы грудью встать на защиту Отечества. Каролайн непроизвольно взглянула на впалую старческую грудь под мантией веселенькой расцветочки. «Разумеется», — сказала она, — «я понимаю, но разрозненное сопротивление опасному и сильному противнику, тот же комариный укус, тут нужна организация, разумное руководство, иначе будет просто куча трупов. Ведь у лорда Волдеморта, как я поняла, своя организация имеется». Дамблдор несколько раз кивнул. «Вы совершенно правы, миссис Мерфи. Как приятно разговаривать с таким разумным человеком. Разумеется, такая организация есть. Она отлично показала себя в прошлую войну, и ее члены готовы снова отразить опасность». Каролайн вспомнила, что вся упомянутая героическая организация не стоила одного младенца, но решила этого вслух не говорить. «Но это же, наверное, тайная организация?» – спросила она. «Вы не боитесь доверить такой важный секрет мне? Вы же меня совсем не знаете. Я верю в вас», — довольно пафосно провозгласил Дамблдор. «В ваше доброе сердце и чистую совесть». Каролайн с трудом удержалась от смеха. «Хорошо, Барти, наверняка поставил заглушку и ржет в свое удовольствие. Вы можете на меня положиться», — проникновенно проговорила она, — «я никому не скажу». Дамблдор отпил несколько глотков чая. Каролайн пододвинула ему вазочку с вареньем. Северус давно просветил подельников о пристрастии доброго дедушки к мармеладу, но Каролайн, во-первых, не собиралась его баловать, а во-вторых, не хотела показывать свою осведомленность. «Разумеется, о нашем разговоре никто не узнает», — сказала Каролайн, — «но я не уверена, что готова вступить в такую организацию. Все-таки я очень мало знаю о расстановке сил в магической Британии. Почти нигде не бываю, да и толку от меня будет немного. Я разбираюсь в редких травах и ингредиентах, но это и все. Вы же ходили в джунгли», — напомнил Дамблдор. «Конечно», — кивнула Каролайн, — «но там нужен скорее зоркий глаз и неплохая реакция. Знание местной флоры и фауны. Здесь ничего такого не водится. Разве что какой-нибудь оригинал заведет экзотического питомца. Профессор Снейпрос сказал мне, что один мальчик привез в Хогвартс паука птицееда. Его пустили на ингредиенты. Паука, естественно, не мальчика». Дамблдор вздрогнул. «Ах да, Северус вам так благодарен. Он улучшил часть зелий для больничного крыла. Кажется, он сумел что-то сделать и для вас. Я тоже очень благодарна профессору Снейпу», — улыбнулась Каролайн. «Мы договорились, что я вышлю ему еще кое-то для его исследований. Это же для школы». Дамблдор кивнул. Торопить события не стоило. Дамочка определенно заглотила крючок, а большего от нее пока и не требовалось. Каролайн с милой улыбкой подлила ему чаю. Старый дурак попался. Барти в соседней комнате несколько раз кивнул, подумав то же самое. Наконец, напившийся чаю и очень довольный разговором, Дамблдор покинул гостеприимный дом. Из соседней комнаты вышел кот, сделал вид, что падает в обморок и задергал лапами. «Вот и я о том же», — задумчиво проговорила Каролайн. Барти принял человеческий облик и плюхнулся в кресло. «А старичок-то сдает», — проговорил он, призывая чашку и наливая чаю себе, грубая вербовка. «Хотя и в те времена, что я учился в Хогвартсе, он мало кого сумел привлечь. Надеюсь, что даже в гриме и под чарами я не выгляжу круглой дурой», — заметила Каролайн. «Вообще-то не так уж все и глупо. Он давил на угрозу для Фей, а у директора школы масса возможностей устроить все так, чтобы эта угроза стала реальностью. Я для него одинокая почти что иностранка без связей. Думаю, что он и заинтересовался мной только из-за дружбы Фей с Поттером. Нашу малышку мы в обиду не дадим», — сказал Барти. «Я ради такого дела возьму ее под покровительство рода. Нечего тут всяким ребенка пугать. Да и Северус присмотрит». Каролайн кивнула. Она уже убедилась, что на Северуса можно положиться. Хоть он не был хорошим педагогом и воспринимал свое деканство как обузу, но к обязанностям относился ревностно. За слизеринцев можно было не беспокоиться. Все-таки хорошо, что Фей на этом факультете. Девочка очень нравилась своей воспитательнице, и Каролайн желала ей всего самого лучшего. «Кстати, Фей прислала довольно занятное письмо», — сказала она. «Тот мальчик, которого мы встретили на вокзале, попросил узнать у меня что-нибудь о магических растениях из Южной Америки. Пожалуй, вышлю ему светящуюся орхидею. Цветок совершенно безобиден, но очень красив, и его непросто вырастить. Посмотрим, что получится у юного герболога». «Как его фамилия?» — спросил Барти. «Лангбаттом». Барти поморщился. «Жалко парня. Рудис чего-то решил, что его родители знают, что случилось с повелителем. Мы все к ним и завалились. Лангбаттом и сейчас в Мунго. Беллатрикс было не остановить. Она была ужасна в своем безумии. Даже Руди испугался». «Странно», — проговорила Каролайн. «Она же из Блэков, а ты говорил, что это древний темный род. Она не прошла посвящений?» «Понятия не имею», — ответил Барти. «О таких вещах спрашивать не принято». «Но тормозов у нее не было, она просто зверела». «Очень интересно», — заметила Каролайн. «Ладно, давай собираться домой». Барти широко улыбнулся. Он был счастлив, что госпожа считает его дом своим. Фей аккуратно отвязала от лапки совы письмо и небольшую коробочку и угостила почтальоншу кусочком мяса. «Ну вот», — сказала она, — «это ответ от тети. Похоже, что она что-то прислала для Лангбаттома». «Эй, Лангбаттом, иди сюда». Она привстала и помахала рукой, потом распечатала письмо. К слизеринскому столу подошел Невилл. За ним следовала заинтригованная Гермиона. «Вот», — сказала Фей, протягивая Невиллу коробочку, — «это тебе. Тетя пишет, что это семена светящейся орхидеи. Это очень красивое растение, но его весьма сложно вырастить. Если у тебя получится, то тетя пришлет что-нибудь еще». Коробочка зачарована. «Знаешь эти чары? А вот, держи, это описание». Невилл прижал к груди коробочку и лист пергамента и кивнул. «Конечно, знаю. Это стандартные консервирующие и защитные чары. Их всегда накладывают при транспортировке семян и саженцев. Огромное спасибо, Данбар. Это просто фантастично. Поблагодари от меня свою тетю. Можно я ей напишу?» «Конечно, напиши. Ей интересно, что у тебя получится. Я тоже не прочь посмотреть. Светящаяся орхидея, это, наверное, очень красиво», — предположил Гарри. «Еще бы», — мечтательно прикрыл глаза Невиллу. «Это чудо. А их сложно выращивать?» — спросила жадно вытягивающая шею Гермиона. Невилл показал ей пергамент с записями. «Тут инструкция, и можно будет с профессором Спраут посоветоваться. Только ты потом всем покажи», — сказала Пенси, — «раз она такая красивая». Другие слизеринцы кивали. К ним прислушивались и за соседними столами. К оживленно беседующей группе подошли деканы. «Что тут происходит?» — грозно спросил Снейп. «Ничего плохого, профессор», — ответила Фей. «Лангбаттом спрашивал у меня про бразильские растения, а моя тетя прислала ему семена. Мы все хотим узнать, что у него получится». Невилл продемонстрировал коробочку. «Семена?» – переспросила профессор Спраут. «Что еще за семена?» Ей тут же рассказали про орхидею и показали записи и коробочку. «О, конечно, мистер Лангбаттом, я выделю место в теплице. Уверена, что у вас все получится. Эта орхидея такая красивая. Мисс Данбар, поблагодарите свою тетю за этот чудесный подарок. Уверена, что это будет очень полезный опыт, и мы все сможем полюбоваться на прекрасное растение. Мистер Лангбаттом, не забудьте вести записи. Я добавлю баллы к экзамену». Студенты радостно гомонили, Фей расспрашивали про Бразилию. «Я там не была», — сказала она, — «это моя тетя оттуда приехала. А растения там самые разные. Есть и ядовитые, и очень опасные, а эта орхидея безобидная, хотя они бывают и плотоядные, даже магическая разновидность есть, жуткая жуть. В джунглях влажно и жарко, там растениям хорошо, поэтому у них большая конкуренция за место под солнцем, вот они и выращивают шипы, и яд накапливают, их же еще и животные едят. Бррррр, поежился Драко, не хотел бы я туда сунуться. Это стоит больших денег, ответила Фэй, я имею в виду ингредиенты для зелий, так что суются, хотя это очень опасно. Студенты, внимание, вы опаздываете на урок. Шумная толпа стала рассасываться. Профессор Спраут отпросила Лонгботтома у Люпина и повела счастливого гриффиндорца в теплицу. Дамблдор проводил мальчика взглядом. Все-таки миссис Мерфи щедрая женщина, и это хорошо. Многоуважаемая миссис Мерфи, вы меня, наверное, совсем не помните. Ваша племянница Фэй Данбар представила нас на платформе 9, меня зовут Невилл Лонгботтом. Огромное вам спасибо за ваш чудесный подарок. Профессор Спраут тоже просила передать вам ее благодарность. Она выделила мне место в теплице, где я и посадил орхидею. Я буду очень стараться, надеюсь, у меня получится ее вырастить. Еще раз большое спасибо. Искренне ваш Невилл Лонгботтом. Каролайн отложила письмо в сторону. Как легко сделать кого-то счастливым, а ей это почти ничего не стоило. Людей вообще легко осчастливить. Достаточно понять, что именно нужно этому человеку. Странно, она совершенно не планировала становиться доброй феей, но уже сумела дать дом малышке Фэй, вернуть смысл жизни Барти. Северус тоже был счастлив получить немножко тепла и возможности для развития своего дара. Мальчик Гарри, которого она уже давно не ненавидела, не без ее помощи получит хороших опекунов и возможность жить в Малфой Мэнере. А теперь этот забавный Невилл, и все практически без усилий. А делает ли это счастливой ее саму? Каролайн прислушалась к своим ощущениям. Пожалуй, да. И это было очень необычным чувством. Интересно, почему Дамблдор поступал с точностью да наоборот? Неужели это работало? Лиши человека самого необходимого, а потом помани сказкой или возможностями, и он весь твой. Но ведь не все люди являются баранами. Вполне могут увидеть и другие возможности. Значит, нужно было постоянно поддерживать их неуверенность и неудовлетворенность, расстравлять раны, ссорить с теми, кто может помочь и посодействовать. Довольно муторно и кропотливо, да и мелочно. Уже не говоря о том, что просто низко. И это величайший светлый волшебник, даже не смешно. Нет уж, она не позволит портить жизнь близким ей людям. А может быть и еще кому поможет. Ведь это, оказывается, так просто. И приятно, особенно если в итоге срываются все планы светлых. И Каролайн отправилась на ланч. Глава 14, в которой силы добра проводят вербовку и собирают совет, а Сириуса Блэка освобождают из Азкабана. Рон Уизли ужасно переживал потерю своей крысы. Он обыскал весь Хогвартс, приставал к Филчу и Хагриду, но потеря так и не обнаружилась. Рон даже подозревал своих братьев. Близнецы отнекивались, но как-то неубедительно. Остальные студенты уже шарахались от младшего Уизли, так он им надоел. Хагрид предложил наловить ему крыс. Филч заявил, что у приличных студентов и фамильеры приличные, а не гадость всякая. Рон был безутешен. Разумеется, ему никто не сказал, что его питомец был анимагом, и что он понадобился директору Дамблдору, чтобы освободить из Азкабана Сириуса Блэка. Дамблдор понимал, что вчерашний заключенный Малфоем не конкурент, но какое-никакое влияние на Гарри он мог иметь. Все-таки мальчик очень трепетно относился к памяти родителей, а тут целый крестный, так что Питер был обречен. Чувства же Рона никого не интересовали, и уже через неделю ежедневный пророк разразился статьями о чудовищной судебной ошибке, несправедливо осужденном наследнике древнейшего и благороднейшего рода и о страшном предателе Петтигрю. Сам Питер помер во время допроса, но показания в пользу бывшего друга дать успел. Общественность содрогнулась. Северус Снейп мрачно наблюдал за потрясенным Люпином. Тот уже в который раз перечитывал статью в ежедневном пророке, потом скомкал газету, извинился и вышел из-за стола. Его провожали сочувственные и заинтригованные взгляды. «Ужасно», — проговорила МакГонагал. «Бедный Сириус, 10 лет Азкабана ни за что. Он же, наверное, там с ума сошел. Там сходить не с чего», — буркнул Снейп, но так, чтобы его не услышали. Дамы его вряд ли бы поняли. Они полностью переключились на нового героя. С одной стороны, в этом был большой плюс. Дорогим коллегам есть о ком сплетничать. На какое-то время они забудут о его личной жизни. Да и Дамблдор сейчас занят оправданием и реабилитацией своего забытого на долгие 10 лет сторонника. С другой же, как бы ни пришлось тесно общаться еще с одним мародером. Ясно, что дело в Поттере. Мальчик оказался на Слизерине, теперь еще и жить будет у Малфоев, директор будет использовать любую возможность для влияния на него. А что сейчас творилось в Блэковской голове, страшно даже представить. Большинство узников Азкабана сходили с ума в течение года. Снейп не мог не сочувствовать, но встречаться с бывшим школьным недругом не хотелось совершенно. Дамблдор снова собирает свой орден, тут без Блэка никак не обойтись. Нужны деньги и место для встреч. И то, и другое мог обеспечить благодарный за освобождение Блэк. Отвратительно. Еще и госпожу вербуют. Да, несомненно, так они будут знать намного больше, но... Северус прекрасно помнил своих дорогих соратников. Рядом с такими леди не место, а ведь еще и Уизли подтянутся. Без них теперь никак. В прошлую войну сидели тихо, размножались. А сейчас, когда запахло деньгами, от них никуда не денешься. Бедный Поттер. Хотя, будет очень странно, если госпожу пригласят на собрание. Очень уж специфическая компания. Но вообще-то Дамблдор мог считать ее вполне подходящей. Сам же с ними всеми частенько общался. Моуди вполне мог завербовать несколько авроров. Из тех, кто помоложе и поглупее. Или из тех, кому при существующей системе ловить в плане карьеры совсем нечего. Такие могут и примкнуть к кому-то, кто пообещает не только увлекательную борьбу со злом, разумеется, на правильной стороне, но и некие бонусы в будущем. Итак, что мы имеем в сухом, так сказать, остатке? Сам Дамблдор, друзья его юности. Возможно, но сомнительно, старуха Лонгботтом, Уизли всем табором, Блэк и Люпин, несколько авроров, и сам Снейп собственной персоной в качестве шпиона. О, нет, единственное, что можно будет сбегать в гости, прикрываясь якобы вызовами от лорда, анекдот, но уроки никто не отменял, так что пришлось на время отложить размышления. Эх, Гарри Поттер был в шоке, он знал о том, что Сириус Блэк предал его родителей, убил своего друга Питера Петтигрю и еще 12 маглов, за что его и посадили в самую страшную тюрьму. А теперь получалось, что Блэк никого не убивал и не предавал, его оговорил тот самый Петтигрю, который на самом деле и друзей предал, и маглов убил. Это было странно и непонятно. Гарри уже знал, что у магов тоже есть своя полиция, которая расследует преступления. Почему же тогда Сириуса Блэка осудили? Да еще так жестоко. Гарри читал про дементоров. Это ужас что такое, даже читать про них было страшно и противно, а каково находиться рядом, изо дня в день, из года в год, остался ли мистер Блэк нормальным, его, наверное, в госпиталь Святого Мунга отправит. Конечно, согласился с ним Драко, его нельзя просто так выпускать, девочки ужасно сочувствовали новому герою новостей. Блэки, старинный род, сказала Пенси, древнейший и благороднейший, а он единственный наследник и последний в роду. А его разве не изгнали? Удивилась Миллисент. Мама говорила, что его выжгли с родового гобелена, сказал Драко, но полного изгнания не было. Гарри поежился. Он знал об изгнанных и предателях крови. Сложно не узнать о них, если учишься на Слизерине вместе с чистокровными. Как бы этот Сириус Блэк не оказался опасным для окружающих. Ты не волнуйся, сказал ему Драко, мой отец разберется. Сириус Блэк, мамин кузен, его можно взять под опеку и отправить на лечение, даже если он лечиться не захочет. Гарри кивнул. Все-таки хорошо, что он теперь под защитой Малфоев. Отец Драко отлично разбирался во всех законах. На него было можно положиться. Вырваться из Хогвартса удалось легко. Дамблдор занимался очередным проектом, а дамы дружно сочувствовали несчастному Сириусу. В поместье Краучи с ней пождали. «Что ты об этом думаешь?» – спросила Каролайн. Снейп с благодарностью принял из рук Барти бокал с вином. «Я в шоке», – честно признался он. «У меня хватает причин презирать Блэка, но то, что он столько лет провел в Азкабане за преступления, которых не совершал, это просто чудовищно и замечательно характеризует светлую сторону», – задумчиво проговорила Каролайн. «Мне все больше жалко Гарри Поттера. Сперва его отправили к маглам, потом хотели свести с предателями крови, а теперь готовы отдать сумасшедшему. Вряд ли Блэк вменяем. Малфой не позволит отдать мальчика вчерашнему заключенному, будь он 100 раз невиновным. Азкабан – страшное место, а с дементорами невозможно договориться». Барти отпил глоток и задумчиво уставился в потолок. Северус поежился. Он пробыл в Азкабине только пару недель, и ему хватило, чтобы выдержать общество этих тварей, продолжал Барти, нужно быть очень хорошим акклюментом, и то есть опасность потеряться за щитами. Всех нас учил акклюменции повелитель, но Блэк не из наших. Северус, Дамблдор учил своих, Снейп пожал плечами. Понятия не имею. Блэка теоретически могли учить дома, хотя он довольно рано хлопнул дверью и ушел жить к Поттеру. Возможно, есть еще что-то, чего мы не знаем, но это совсем скоро выяснится. Каролайн кивнула. Пожалуй, я соглашусь на членство в этом странном ордене Дамблдора, если он, конечно, не начнет требовать клятв и обетов. Многое мне не доверит, но тут что-то может узнать Северус. Но на Блэка в любом случае стоит посмотреть, а просто так к нему вряд ли удастся подобраться. Не удивлюсь, если и Малфою не дадут отправить его в Мунго. Снейп задумчиво кивнул, соглашаясь. Такое тоже могло случиться. Все-таки у председателя Визингамота очень большая власть. Плюс авторитет самого великого волшебника современности. Общественности вполне могут сообщить, что Блэка лечит где-нибудь за границей. Каролайн одним гибким движением переместилась на подлокотник кресла Северуса. Он вздрогнул, внезапно утонув в карих глазах, в которых изредка вспыхивали красные искры. «А что у тебя за основания презирать Блэка?» – спросила Каролайн. «Покажи мне». Тонкие пальцы прикоснулись к его вискам. Северус глубоко вздохнул и открыл сознание. У него не было тайн от госпожи. Отвратительные картинки замелькали перед его внутренним взором. Каролайн не фиксировалась на унизительных моментах, быстро пролистывая воспоминания, как только становилось ясно, что вот сейчас юного Снейпа проклянут, изобьют или унизит. И взрослый мастер зелий был ей за это чрезвычайно благодарен. Наконец сеанс легилименции был окончен. Каролайн растрепала волосы Северуса и поцеловала его в кончик носа. «Отвратительно», — сказала она, — «как все-таки хорошо, что я не училась в Хогвартсе. Такие вещи могут происходить только при попустительстве профессоров и директора. Или они считали, что таким образом малолетние оболтусы лучше усвоят программу». А эта мысль, задумчиво проговорил Барти, с ней по этим уродам чего только не подливал, да и проклинал в ответ посерьезней, чем они его. Небось, и Сектум Симпру изобрел, чтобы с Поттером и Блэком разобраться, а, или это было от оборотня, а на оборотней такое может подействовать, переспросила Каролайн. Я как-то никогда не заморачивался с подобным выбором. Авада в лоб, и все дела. Северус улыбнулся. Чертовски приятно, когда рядом такая женщина. Он обнял ее за талию и стянул с подлокотника себе на колени. Его тут же лизнули в подбородок, позволяя, впрочем, перехватить сладкие губы. Так нечестно. Проговорил Барти. «Перебирайтесь на диван». Северус приподнял подол мантии, лаская ноги Каролайн. Барти поставил бокал на столик и опустился на ковер, целуя колени своей повелительницы. Она откинулась назад, позволяя ласкать себя полнее. Рука Барти легла ей на грудь. «И где же жемчуг?» – спросила Каролайн, когда Северус наконец оторвался от ее губ. «Сегодня артефакт», – ответил Барти. «Да, уже через минуту они втроем оказались на ковре», а их одежда исчезла без всяких волшебных палочек. «Дорогой сэр, я обдумала наш с вами разговор. Разумеется, я вряд ли могу быть полезной той организации, о которой мы с вами говорили, но не откажу в посильной помощи. Я не богата и не обладаю положением в обществе, но у меня есть некоторые связи, благодаря которым я могу достать достаточно редкие ингредиенты. Могу ли я передать их профессору Снейпу? Или нужно будет связываться непосредственно с вами? С уважением, К. Мерфи». Дамблдор несколько раз кивнул. Эта миссис Мерфи была очень важным приобретением для Ордена Феникса. Редкие ингредиенты для зелий на дороге не валяются и стоят недешево. Могла бы, конечно, и деньжат подкинуть, но тут уж ничего не поделаешь. Может и впрямь не богата, а может прибедняется. Домик у нее скромный, но вполне приличный. Ничего, от других соратничков и того не получишь. Еще и сами просит, как та же Молли. Неужели старшие сыновья ей совсем не помогают? Хотя, тут, похоже, любая сумма моментально будет потрачена на ерунду. Говорят, что Артур где-то приобрел зачарованный магловский автомобиль. Его дело, лишь бы маглы не заметили, но есть в этой его страсти что-то нездоровое. Лучше бы детям новые мантии купил, и Рональду приличную волшебную палочку. Уже несколько профессоров жаловались, что младший Уизли на уроках представляет опасность для других учеников. О чем только Молли думала, раз уж муж на положении еще одного ребенка, надеялась Поттера разжалобить, или вообще не думала, кто их там разберет. А с Блэком придется что-то решать, в Мунго его нельзя, а если понадобится зелье, что Северус сварит. Тут и ингредиенты миссис Мерфи пригодятся. Дорогая миссис Мерфи, счастлив, что мы поняли друг друга. Ваша помощь очень важна для грядущей победы сил света и добра. Северус Снейп свяжется с вами в самое ближайшее время и сообщит о том, чем вы сможете помочь делу правды. Большое спасибо за понимание. Искренне ваш, АПФ, Дамблдор. Северус Снейп отлично знал о письме Каролайн, ведь он присутствовал при его написании. Они тогда все досконально обсудили. Барти даже расстроился, что не сможет помогать. Он, конечно, был анимагом, но его вполне мог вычислить Моуди. Да и острый нюх Люпина мог почуять, что это не просто кот. Договорились, что Барти будет страховать подельников из поместья. Было изготовлено несколько порт ключей, а находящийся в доме хозяин, случись что, должен был мгновенно активировать защиту. Даже подумали о Фиделиусе. Каролайн навестила сейф своего отца и принесла оттуда книги по защитным чарам. Барти с головой погрузился в расчеты. Было решено сделать поместье ненаносимым. Два дома, тот, что на острове Уэйт, и тот, что в Хоксмите, оснастили сложными артефактами, при активации после перемещения владельцев превращавшими все строения в ловушку, из которой было невозможно выбраться. Был приготовлен портал для Фей. Девочки строжайше запретили все неурочные контакты с Люпином, МакГонагал и Дамблдором. Ни в коем случае не оставаться после уроков. На все вызовы, только в сопровождении декана. И в больничное крыло тоже. Вообще все зелья лучше брать у Снейпа. Для больничного крыла все равно он варит и всегда держит небольшой запас у себя в кладовке. Так что после всех этих приготовлений смотреть на довольную рожу директора Снейпу было особенно противно. Ничего, это ненадолго. Чтобы противники засуетились и забегали, было решено провести парочку диверсий. А чтобы никто не мог связать их с отсутствием Снейпа в Хогвартсе, Северус имитировал бурную деятельность с полученными от Каролайн лепестками и корешками редкой водной лилии. Так что абсолютно все профессора Хогвартса были свято уверены, что мастер зелий заперся в своей личной лаборатории, в которую лучше не соваться. Сперва они аппарировали поблизости от пирса, где стояли лодки, предназначенные для транспортировки узников в Азкабан. Дальше аппарировать было невозможно, пришлось пересаживаться на метлы. Новенькие нимбусы развивали приличную скорость, так что скоро впереди показалась мрачная башня. По знаку Каролайн все вскинули волшебные палочки, Марс Морди, и тут же активировали порталы. Повесить же метку над Министерством магии было просто детской игрой, и можно было возвращаться домой, к жарко пылающему камину, вкусному ужину и всему остальному. На другой день грянул гром. Метку над Министерством видели не только маги, но и маглы. Отряды аббревиаторов сбивались с ног, подправляя память обычным людям. Про метку над Азкабаном в газете не написали, но сведения просочились, и общественность заволновалась. Такого еще не было. Вспомнили странное и жуткое происшествие у Стоунхенджа. Он вернулся. Шептали в кулуарах министерства. Дамблдор решил созвать Орден Феникса. Для начала в собственном кабинете. И послал приглашение миссис Мерфи. Соратники прибывали через камин. Каролайн была пунктуальна и с интересом оглядывала помещение. Поздоровалась со Снейпом и Люпином. Северус тут же сел рядом с ней, отодвинув профессора Зати. Люпин обиженно вздохнул и устроился в углу. «Как ваше исследование, профессор?» – спросила Каролайн. «Если вам интересно, могу показать результат», – ответил Снейп. «Он у меня в лаборатории. Может быть, не стоит, чтобы ученики узнали, что я здесь», – проговорила Каролайн. «Все-таки это секрет. Хотя я была бы рада увидеть Фей. Как она там?» «Прекрасно. Только сегодня я поставил ей превосходно за отлично сваренное зелье. Рядом с ней даже Поттер справляется». К ним тут же обернулась полная рыжая женщина, от старой потертой одежды которой пахло кухней. «Рядом с кем Гарри справляется?» – прищурившись спросила она. «А почему это вас интересует?» – тоже прищурился Снейп. «Альбус?» – тут же повернулась рыжая к директору. «Что там с Гарри Поттером? Неужели Малфой все-таки получит опеку? Это неправильно. Особенно сейчас». Дамблдор встал со своего места и примиряюще поднял руки. «Дорогие мои», — сказал он, — «мы собрались здесь по очень важному и трагическому поводу. Как бы ни хотелось нам, чтобы все закончилось еще 10 лет назад, благодаря подвигу Поттеров, однако темные силы неуемны в своей злобе, и они вновь готовятся к наступлению. Но мы не расслабились и готовились к решающим сражениям с силами зла». Орденцы закивали. Каролайн с интересом поглядывала по сторонам, стараясь делать это не слишком явно. Портреты прежних директоров, книжные шкафы, феникс на жердочке. Обстановка была весьма экзотическая и очень любопытной. Особенно внимание привлекало множество приборов непонятного назначения. А вот это было еще более интересно. Часть из них, похоже, имела внешнюю привязку. То ли эти приборы что-то или кого-то отслеживали, то ли аккумулировали энергию. Большинство же из них. Каролайн с трудом подавила улыбку. Это были обыкновенные магловские мобили. Незнакомые с миром обычных людей маги вполне могли принять их за сложные и непонятные приборы. Хитро. Похоже, что маглорожденные были редкими гостями в этом кабинете. Или существовали какие-то чары отведения внимания. Хотя, большинство, скорее всего, просто не вглядывались в таинственные приборы в кабинете самого великого Дамблдора. Считали, что просто не в состоянии понять глубины его исследований. Вполне могло быть. Разрешите представить вам миссис Мерфи, которая решила присоединиться к нашему ордену. По ней скользили заинтересованные и оценивающие взгляды. Каролайн улыбнулась и кивнула. Одноглазый и одноногий тип явно заглянул за ее личину. Вон как поморщился. На себя бы посмотрел. Рыжая толстуха прицельно осматривала ее обувь и одежду, словно ярлычки с ценами до кнопта вешала. Хорошо, что до белья не добралась. Ее муж сидел с какой-то отсутствующей улыбкой на губах. Пара старичков мирно дремали по углам. Чернокожий Аврор важно слушал. Засаленный неприятный тип со странным выражением лица осматривал приборы и безделушки. Какая-то пожилая особа, от которой ощутимо попахивала кошками, смотрела на Дамблдора как на второе издание Мерлина. Плюс Люпин и Снейп, не густо. Серьезными противниками могли быть Аврор, Одноглазый и Оборотень. Сам дедушка может и знает опасные заклинания, но вряд ли достаточно быстрый и ловок. А это тоже немаловажно. Конечно, не стоило никого сбрасывать со счетов. Его величество случай мог поспособствовать даже полному рохле и неудачнику. Но все равно, расхваленный орден выглядел просто несерьезно. Дело ведь не только в сильных бойцах. Нужны были деньги и влияние. Деньгами здесь не пахло, а все влияние исходило исключительно от Дамблдора. «А вы, простите, откуда будете?» — спросил проснувшийся старичок. «Дингл, кажется, из Бразилии», — ответила Каролайн. «Вернулась на родину предков. А семья у вас есть?» — спросила рыжая. «Я вдова», — ответила Каролайн. «А дети?» — не отставала рыжая. «Своих нет, есть воспитанница. Учится на первом курсе». Рыжая приосанилась и бросила на Каролайн презрительный взгляд. «А на каком факультете?» «Слизерин». В кабинете повисла тишина. Каролайн достала из безразмерного мешочка коробочку и протянула ее Снейпу. «Вот», — сказала она, — «как мы с вами и договаривались. Яд огненных муравьев. Большое спасибо, миссис Мерфи». Снейп тут же схватил коробочку. «Это то, что надо». Засаленный тип проводил коробочку алчным взглядом. «Очень интересно, а как ваша девичья фамилия?» — спросил Одноглазый. «Краузе», — назвала Каролайн фамилию развеселой вдовы из Вены. «А что с лицом?» — не отставал Одноглазый. «Ядовитая лиана в джунглях». «А вы бывали в джунглях?» — встрепенулся мистер Дингл. «Как интересно. И как там?» — «По-разному», — ответила Каролайн, — «но нельзя расслабляться и забывать о мерах безопасности, иначе легко попасть в беду». «Постоянная бдительность», — радостно гаркнул Одноглазый. «Ну да», — кивнула Каролайн, — «но многие об этом забывают. Один турист помочился на дерево и не заметил норку ядовитого паука, а пауки очень не любят, когда кто-нибудь мочится им в норку. Еще в реку лучше не мочиться. Есть такой сомик, Кандиру, он реагирует на запах мочи и заплывает в мочевой канал или в отверстие поблизости. Выбраться назад он не может, надо делать операцию. Или убивать его соком некоторых растений. Питается он кровью. А еще у него такие колючие отростки на теле, которыми он и цепляется. Говорят, очень больно». Присутствующие мужчины дружно свели ноги и сжались. Северус, хотя и проделал то же самое, хмыкнул. «Жестоко. Еще есть летучие мыши-вампиры», — продолжала Каролайн, — «разные виды муравьев, анаконды, электрические угри, кайманы, много ядовитых растений». «Как интересно», — пробормотал Дамблдор. «Похоже, что и у него с воображением все в порядке, вон как напрягся». Северус вздохнул. «Все-таки это было неприятно. Орден Феникса во всей красе. У пожирателей, помнится, собрания живее и интереснее проходили. Сейчас нужно решать, что делать с Гарри Поттером», — продолжил Дамблдор. «Не отдать его Малфою не получится. Приглашение в нору он вряд ли примет, близнецы Уизли перестарались. «Миссис Мерфи, вы не могли бы пригласить мальчика в гости? Он ведь дружит с вашей воспитанницей». «Ничего не имею против», — ответила Каролайн. «А лорд Малфой его отпустит? Мы не настолько близко знакомы, но можно будет устроить что-нибудь интересное. Вот, например, поездку в Британь. Фрей мне уже все уши прожужжала, что хочет в лес Брасилиант». Услышав про дружбу Гарри Поттера с воспитанницей Каролайн, Молли Уизли напряглась. «Видите ли, в чем дело?» — проникновенно проговорил Дамблдор. «Бедняга Сириус ужасно скучает по крестнику, а встречаться ему не позволяют. В Мунго ему никак нельзя, сразу же запрут и не выпустят, хотя он совершенно безопасен. А вот если бы он смог познакомиться с Гарри на нейтральной территории...» Каролайн кивнула. «Это полностью соответствовало ее планам. Хорошо, я все продумаю и напишу вам. Уверена, это будет легко устроить. Фей пригласит Гарри. Благодарю вас, дорогая», — расплылся в широкой улыбке Дамблдор. Каролайн намек поняла и попрощалась, пообещав связаться с директором Хогвартса, как только что-нибудь придумает. Не успела в камине погаснуть зеленое пламя, как слово взяла Молли. «А почему это Гарри дружит с ее воспитанницей?» — тут же спросила она. «Кто она вообще такая?» «Очень милая девочка», — ответил Дамблдор, — «и прекрасно учится. Вот и Северус подтвердит». Снейп кивнул. Интерес Молли ему не нравился. Как бы ни натравила своих сыночков на Фей, мисс Данбар очень славная и воспитанная девочка. «И на Поттера хорошо влияет», — ответил он. Молли фыркнула. «А где живет миссис Мерфи?» — спросил Флетчер. Снейп коротко глянул на него, и он сник. «Директор», — сказал Снейп, — «мы не можем оттолкнуть миссис Мерфи. Она дарит для школы редкие ингредиенты высшего качества. В школе они просто непосредством. Да даже за деньги качество намного хуже». «Кто о чем?» — буркнул Моуди. «Можно подумать, я только о себе забочусь», — отрезал Снейп. «Нет-нет», — покачал головой Дамблдор, — «будет очень глупо оттолкнуть эту милую женщину. Она так хочет помочь в нашей борьбе. Теперь о следующем. Сириус Блэк очень плох, ему нужна помощь и лечение. Мы можем взять его в нору», — тут же предложила Молли. «Ему лучше в родительском доме», — ответил Дамблдор, — «хотя там и довольно мрачно. Но об этом позже. Надеюсь, Северус сварит необходимые зелья. Что слышно в Аврарате?» «Малфой свернул поиски», — ответил Моуди. «Мой человек слышал, как он сказал, что все улажено». Дамблдор кивнул. «Похоже, что Северус был прав, и речь действительно шла о каких-то наследственных делах. Даже жалко времени, потраченного на поиски этой неизвестной девицы. Хотя никакая информация не бывает лишней, может, когда и пригодится. Арабелла, твоя миссия еще не завершена. Не исключаю, что еще возможно возвращение Гарри к его дяде и тете». «Мундугус, что слышно в Лютном? Опять кто-то продал волшебный жемчуг», — ответил Флетчер, — «но мне туда не сунуться». Дамблдор покачал головой. «Редкий эксклюзивный товар было глупо искать в лавках Косой Аллеи. Благонадежные торговцы пользовались покровительством Министерства и Аврората, и покупали у них такие же благонадежные колдуны и ведьмы, да студенты Хогвартса. Все остальное было в Лютном. А туда попробуй сунься». Завербовать удалось одного только Флетчера, но он всего лишь мелкий воришка, в серьезные места не вхож. «А волшебный жемчуг? Это очень интересно. У Дамблдора была старинная книга, где упоминались эликсиры молодости и долголетия. Надо будет посмотреть подробнее. Хотя такой жемчуг, наверное, стоит целое состояние. Но ради продления жизни можно и потратиться. Хотя могли бы и подарить, в знак уважения. И варить, если что, придется самому. Вроде такие зелья не терпели чужих рук. Эх, уже и забыл, когда в последний раз к котлу становился. Ничего, это терпит. Сейчас главное — Поттер и Блэк». Северус бросил косой взгляд на Флетчера. «Вот оно что. Надо будет предупредить госпожу Ибарти, чтобы были осторожнее. Тут не знаешь, откуда чего ждать. То Люциус покойников разыскивает, то всяким мутным типам эксклюзив подавай. А раз интерес к жемчугу есть у Дамблдора, то с ним действительно не так все просто. Надо будет порекомендовать посмотреть в старых книгах. Вдруг они зря продают?» Моуди как-то подозрительно задумчиво вращал волшебным глазом. Люпин вздыхал. Артур Уизли размышлял о чем-то абстрактном, наверное, о штепселях. Старички мирно дремали. Кингсли Шиклбот смотрел прямо перед собой. Молли Уизли хмурилась. «Дорогой сэр, мне срочно нужно с вами встретиться. Это очень важно. Завтра в полдень. Каролайн Фэйрфакс, миледи. Счастлив оказаться вам полезным. С уважением, Люциус Малфой». Барти с интересом рассматривал воспоминания о заседании Ордена Феникса в Думасбросе. «И это наши враги и идеологические противники?» – спросил он. «Даже как-то обидно. Даже идиоты могут быть опасны», – ответила Каролайн, в основном своим непредсказуемым идиотизмом. «Мне надо точно узнать, что там с Сириусом Блэком. Если он действительно опасен, то ни о каких встречах с Гарри Поттером и Фрей не может быть и речи. Я завтра встречаюсь с Малфоем. Его жена урожденная Блэк, она может помочь. В конце концов, это в их интересах. Особняк Блэков», — кивнул Барти, — «скорее всего Сириуса держат там, но вряд ли он там один». «Вот и узнаем», — фыркнула Каролайн. «Портреты, домовики, а то и фамильные привидения, все нам в помощь». Северус кивал. «Действовать надо было срочно, а то не заметишь, как еще и каникулы с отпуском накроются котлом Лангбаттома. Да и вообще, события неслись, как ком с горы, набирая обороты и втягивая самых разных людей. От этого было жутко, но деваться было уже некуда. Все-таки надо узнать, что там с этим жемчугом», — сказала Каролайн. «С одной стороны, Северус прав, Дамблдор, похоже, считает, что должен быть в курсе всего, что происходит, даже если это его совсем не касается. Вернее, особенно, если это его не касается. Барти, ты не опознал эти приборы? Для чего они?» Крауч вынырнул из Думасброса. «Это действительно магловские приборчики?» — спросил он. «Никогда бы не подумал. Они для релаксации», — ответила Каролайн. «Ты не отвлекайся. Те два, что в нише на полке, рядом с портретом Финиаса Блэка, точно для контроля. Интересно, за кем? А остальные различные накопители? Дедушка у нас старенький, ему много сил нужно. Надо посмотреть в справочнике». Снейп вздохнул. «Вот вам и научные исследования великого светлого волшебника. Но тогда получается, что наш жемчуг имеет какое-то отношение к повышению магического потенциала», — сказал он, — «или к омоложению. Поэтому Дамблдор им так и заинтересовался». Каролайн почесала кончик носа. «Перебьется, но узнать не помешает. Вдруг мы дешево берем?» Барти расхохотался. «А у меня еще шкатулка есть», — тоном искусителя проговорил он. «Я у маглов купил, чтобы не светиться». «Какой ты практичный», — проворковала Каролайн. Северус только покрутил головой и рассмеялся. Рядом с этими двумя он чувствовал себя человеком. Глава 15, в которой Малфоев посвящают в тайну, а на сцене появляется Блэк, Сириус Блэк. Люциус Малфой был пунктуален, как и Каролайн. «Чем я могу служить, миледи?» — склонился в поклоне блондин. Было заметно, что теперь он чувствует себя более уверенно, чем при прошлой встрече. «Речь пойдет о Сириусе Блэке», — ответила Каролайн. «Если не ошибаюсь, он кузен вашей жены?» «Не ошибаетесь, миледи. К сожалению, я сейчас не могу контролировать его. Нам с женой сообщили, что он нуждается в лечении на континенте». Каролайн покачала головой. «Это не так. У меня есть сведения, что Дамблдор хочет свести его с Поттером. Насколько Блэк адекватен, неизвестно. Он ведь может быть опасен». Люциус сглотнул. Он думал о чем-то подобном, но одно дело думать, а другое – получить подтверждение своим подозрениям. «Лорд Малфой», — продолжала Каролайн, — «Сириус Блэк – последний представитель древнейшего и благороднейшего рода, и ваш родственник». Люциус поклонился. «Полагаю, у вашей супруги остался доступ в особняк на площади Гримма?» – спросила Каролайн. «Я не говорю о том, что ей стоит попытаться туда попасть, но не может ли она призвать домовиков или связаться с портретом кого-нибудь из родственников? Нужно как можно быстрее узнать, что творится в доме. Дамблдор не гнушается самыми низкими знакомствами. Может быть, дом уже грабит?» Люциус кивнул. «Я об этом не подумал, миледи. Все так неожиданно. Уверяю вас, уже сегодня моя жена попытается связаться с домовиком и портретами своих благородных предков. Возможно, что несчастному Блэку еще можно помочь». Каролайн чуть улыбнулась уголками губ. «Я жду вестей. Могу я пригласить вас в гости, миледи? Моя жена жаждет познакомиться с вами». «Благодарю вас. Возможно, позже. Сейчас у меня очень много дел». И они расстались. Нарцисса с радостью согласилась помочь. Она помнила, как звали домовика леди в Альбурге. «Кричер», — позвала она. Через мгновение в личном будуаре хозяйки Малфой Мэнора материализовался одетый в грязную наволочку домовик самого жуткого вида. «Мисс Цесси», — простонал он, падая на колени. «Мисс Цесси, Кричер». Леди Малфой стало жалко бедного старичка. Люциус покачал головой. «Похоже, что в доме древнейшего и благороднейшего семейства все совсем плохо, раз домовик дошел до такого состояния». «Кричер», — строго проговорила нарцисса, Мой кузен Сириус в доме, что с ним? Недостойный, разбивший сердце своей матери в доме, Кричер молитвенно сложил лапки, он совсем плох, уже не человек даже, его принесли мерзавцы и предатели, он лежит в гостиной, а плохие маги шарят по всему дому, бедная моя госпожа, такой позор, мисс Цесси, не дайте предателям разграбить благородный дом, Люциус поежился, какая мерзость, и что такое случилось с Блэком, что он, по словам эльфа, уже и не человек, все-таки дементоры поцеловали, но как тогда Дамблдор собирался сводить то, что осталось, с Поттером, оборотное, в любом случае стоило разузнать побольше, интересно, откуда такие вещи знала госпожа, хотя у милорда были шпионы, и тут Люциуса накрыло, Снейп, точно, кто как не он был вхож в этот идиотский орден Дамблдора и мог разузнать много интересного, к тому же, ну конечно, когда происходило что-то интересное, то Снейпа не было на месте, он где-то шлялся, возвращался под утро, не может быть, но как ему удалось выйти на господина, и что теперь делать, на кого работает Северус, не донес ли он еще опасную информацию великому светлому, или он сумел обойти самого Малфоя, об этом стоило подумать, определенно стоило, нарцисса прижала руки к груди, Люциус, надо что-то делать, что такое случилось с Сириусом, может быть, его еще можно спасти, а мы тут. «Сперва нужно известить госпожу», — ответил Малфой, — «мы не можем мешать ее планам и планам повелителя». Миледи выразила беспокойство о Блэке, она не хочет гибели древнего рода. «Я сейчас же напишу ей». Нарцисса кивнула, в ее глазах стояли слезы. Каролайн была в шоке, Барти тоже. «Тролли знает, что такое», — пробормотал он, — «мы никогда не дружили, Сириус был редкостным идиотом, но я просто не представляю, что с ним сделали». «Неужели действительно дементор поцеловал, а как он тогда в дом попал?» – спросила Каролайн. «Понятно, что доступ по крови, но разве хозяин не должен быть хотя бы в относительном разуме? А то нацеди крови или используй империя, и никакая защита не устоит». Барти почесал в затылке. «Энда, ничего не понимаю, но делать что-то надо». Каролайн тяжело вздохнула. «И кто ее за язык тянул?» «Ну да, последний представитель древнейшего и благороднейшего. Возможно, представляет опасность для Поттера, а значит, и для Фей. И что теперь делать? Есть что?» Снейп непроизвольно схватился за левую руку. Дамблдор, который как раз затеял очередное полоскание мозгов подчиненным, замер на полуслове. «Мальчик мой», — вопросительно пробормотал он. Снейп кивнул. «Да, конечно, иди, я буду ждать тебя». И Снейп поправился в особняк Краучи. «Нам придется посвящать в тайну Малфоев», — вздохнула Каролайн. «Иначе ничего не получится. Попасть в особняк Блэков необходимо, я чувствую это. Помните, я говорила, что существует несколько вещей, связанных с моим отцом. Так вот, это как-то связано с братьями Блэками, или с одним из них». Снейп и Барти кивнули. «Куда будем Малфоя вызывать?» – деловито спросил Барти. Каролайн ухмыльнулась. Они еще не настолько доверяли блондину, чтобы пускать его в надежное убежище. «Мой отец родился поблизости от деревушки Литтлхэнгтон», сказала Каролайн. «Насколько я понимаю, кладбище там есть». С ней поценил задумку. «Антураж – то, что надо. А Люциус, скорее всего, в курсе места рождения повелителя. Эх, все равно жалко делиться. Но раз госпожа чувствует, что это необходимо». Координаты для аппарации вычислил Барти. Кладбище нашлось легко, как и могилы Ридглов. Бабушка, дедушка, прадедушка, с интересом оглядывалась Каролайн, а гонты где, а Ридглы-то явно не бедные были, вон, склеп какой отгрохали, медленно темнело, ну, сказала Каролайн, Барти, давай руку, Крауч послушно закатал рукав, Снейп с интересом наблюдал, а давайте спрячемся, вдруг предложил он, отличная идея, поддержала Каролайн, активируя метку, сообщники шмыгнули в тень от склепа, послышался хлопок аппарации, и рядом с могилой деда Каролайн материализовался растерянный Люциус Малфой. Отряхнулся, огляделся. Ущербный месяц тускло освещал старые могилы. «Добрый вечер», — негромко проговорила Каролайн. Люциус вздрогнул. «Это вы, миледи?» — почти шепотом спросил он. От старого склепа отделились три фигуры. Люциус нервно стиснул рукоять своей трости. В неверном свете луны он узнал хорошо знакомый профиль Снейпа. «Все-таки он тут, а кто второй? Вернее, третий?»